И судя по тому, что почва под изваянием сильно осела, можно было заключить, что материал, из которого был сделан конармеец, в несколько десятков, а может быть в сотен тысяч раз, тяжелее любого известного на земном шаре вещества. Вместе с тем, как это ни странно, материал, сияющий несказанной белизной, казался невесомым. Мы пошли по парку и заметили, что кроме знакомых серых статуй, ослепительно белеет несколько новых, сделанных из того же материала, что и статуя конармейца, ярко-белых и не отбрасывающих теней. Никто из посетителей парка их не замечал, кроме нас. Это были наши сновидения. Они были расставлены прямо на земле и на газонах, без пьедесталов, в каком-то продуманном беспорядке. На одном из газонов под розовым кустом лежала фигура ключика. Он был сделан как бы спящим на траве. Маленький, с поджатыми ногами, юноша-гимназист, положив руки под голову, причесанную а-ля Титус, с твердым подбородком, и видел неземные сны, а вокруг него, как некогда он сам написал, летали насекомые, вздрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас, некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город. Парк Монсо, где лежал ключик, глубоко уйдя в травяной покров, был действительно городом вечной весны, славы и тишины, еще более подчеркнутой возгласами играющих детей. В романтических зарослях цветущих кустов боярышника, рядом со старым памятником Гуно, возле пробирающегося по камешкам ручейка, дружески обнявшись с Мефистофелем, белела фигурка Синеглазого в шляпе с пером, с маленькой мандолиной в руках, поставившего ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего Г, Гуно, но не забывающего и двух первых, Гоголя, Гофмана. Я сразу узнал его по ядовитой улыбке. И я вспомнил нашу последнюю встречу. Сначала у памятника, сидящего на Арбатской площади, Гоголя, а потом у него в новой квартире, где он жил уже с третьей своей женой. Он сказал по своему обыкновению: «Я стар и тяжело болен». На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен, и как врач хорошо это знал. У него было измученное землистое лицо. У меня сжалось сердце. «К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого», — сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды. Мы чокнулись и отпили по глотку. Он с достоинством нес свою бедность. «Я скоро умру», — сказал он бесстрастно. Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях. Убеждать, что он мнителен, что он ошибается. «Я даже вам могу сказать, как это будет», — прервал он меня, не дослушав. «Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что. Так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать, и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже». Все произошло именно так, как он предсказал. Угол его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова. Его похоронили. Теперь он бессмертен. Раскинувшие руки в виде распятия, но с ног до головы перекрученные на манер бургундского тербушона штопора, как бы перевитые лианами, перед нами мелькнуло и тут же померкло изваяние забытого всеми вьюна, невдалеке от которого под столетним сикамором сидел на камне босой будетлянин, председатель земного шара, с котомкой за плечами, с дорожным посохом, прислоненным к дереву. Нищий, с заурядно уездным лицом русского гения, обращенным к небу, словно говоря: «Пусть девы поют у оконца».